не пытался. Второй причиной была обильнейшая и выгоднейшая частная практика. Получив в руки диплом врача, Геннадий Тарасович немало в этом состоянии не задержался. Матерщинник с простыми, вдумчивый и оптимистический идейный доктор с интеллигенцией, хамоватый чаевник и выпивоха с Непманом, тонкий поклонник музыки и других изящных искусств с губернскими тоскующими и вздыхающими по столице дамами, деловитый медик в гимнастерке и высоких сапогах в семьях партийных работников. Это чудовище мимикрии, как ни странно, набрал такую скорость в губернии, а потом и в области, что иногда даже сам пугался и притормаживал себя. Но тут уже делало дело инерция. По своему положению, Жахтяк не мог оставаться врачом и очень быстро защитил диссертацию с длинным и мудреным названием, суть которой заключалась в предлагаемом им способе лечения ран набором мазей и бальзамов, состав которых он сам и придумал. Вторая его тема развивала первую, не без некоторой доли самокритики и с очень неглупыми реверансами по адресу тех, кто мог быть опасен. Все сошло гладко, и в один прекрасный день Геннадий Тарасович Жахтяк вдруг взял, да и стал профессором. Выкинулся в профессоры, как выразился про него тогда проф. Яковлевич Полунин, известный его недоброжелатель и враг. Внешность свою к этому профессорству Жахтяк подготовил давно и так продуманно, что еще задолго до случившегося, опять-таки по выражению Полунина, похабства, больные не называли Геннадия Тарасовича иначе, как профессор. И душистый розовый плешь, и бородка, и перстни, а в них, как в фарфоре и фаянсе, он понимал толк, и благостная улыбка, и внезапные приступы гнева, которые он напускал на себя, как бы защищая больного от нечуткости медицинского персонала, и ангельское терпение с супругами, тещами и свояченицами сильных мира сего, и умение создать нужному человеку в своей клинике за счет ненужных сказочные условия, и сама манера выходить со свитой в клинике архиерейский выход, все это превратило популярного врача Жахтяка в знаменитого профессора. Так вот, партия, несомненно, лишила бы возможности Геннадия Тарасовича собирать урожай за урожаем с нивы так тщательно и такими трудами вспаханной и засеянной. А урожаи эти, как легко догадаться, были немалыми. В годы своего фельдшерства Жахтяк не чурался всего того, на чем можно было набить руку. В молодости немало оперировал, так что операции, требующие стандартной техники, делал даже с некоторым блеском и щегольством. Но ежели, сохрани бог, нужно было произвести операцию, где в самом ее процессе требовалось точно оценить варианты сложных анатомических отклонений, тогда Жахтяк терялся, путался и умоляющими глазами смотрел на Ивана Дмитриевича Постникова, которому прилепился и который чем дальше, тем чаще оперировал за своего шефа. С годами жадность Жахтяка к деньгам возросла, он не стыдился за плату класть к себе в клинику больных, предупреждая, что оперировать под его Жахтяка руководством будет Иван Дмитриевич. Находясь под наркозом, больной, конечно, не знал, кто и под чьим руководством вскрыл ему брюшину. Золотые же руки и великолепные дарования хмурого Ивана Дмитриевича приумножали славу Жахтяка, и гонорар он целиком укладывал в карман, чтобы лишнего не болтали. В самые первые дни войны профессор Жахтяк стал лихорадочно готовиться к отъезду, и не столько сам, сколько стал готовить к эвакуации свои сокровища. Но вдруг понял, что накопленные за все эти годы ему не вывести, а если и вывести, то только придав гласности то, что было его тайной. Руки у него опустились, за двое суток размышлений он пожелтел и исхудал. В местных организациях он вкрутил, будто ему телефонировали из Москвы,